Какая жалость, что вас не повесили. Есть люди, которые, боюсь, разделяют вашу точку зрения. Да ну же, Скарлетт, перестаньте. У вас такой вид, точно вы проглотили шомпол. А вам это не идет. Вы же, конечно, за это время давно оправились от... моей маленькой шутки. Шутки? Ха! Да я в жизни ее не забуду. О нет, забудете. Просто вы изображаете возмущение, потому что вам кажется так правильнее и респектабельнее. Могу я сесть? Нет. Он опустился рядом с ней на стул и осклабился. Я слышал, вы даже 2 недели подождать меня не могли, заметил он и театрально вздохнул. Да чего же непостоянны женщины? Она молчала, и он продолжал. «Ну, скажите, Скарлетт, между нами, друзьями, между очень давними и очень близкими друзьями, разве не было бы разумнее подождать, пока я выйду из тюрьмы? Или супружеский союз с этим стариком Фрэнком Кеннеди привлекал вас куда больше, чем внебрачные отношения со мной?» Как всегда, его издевки вызвали в ней гнев, а нахальство — желание расхохотаться. «Не говорите глупостей. А вы бы не возражали удовлетворить мое любопытство по одному вопросу, который последнее время занимает меня? Неужели у вас, как у женщины, не возникло отвращения, и ваши деликатные чувства не взбунтовались, когда вы 2 раза выходили замуж без любви и даже без влечения? Или, может быть, у меня неверные сведения о деликатности чувств наших южных женщин?» «Ред, сам-то я знаю ответ. Я всегда считал, что женщины обладают такой твердостью и выносливостью, какие мужчинам и не снились. Да, я всегда так считал. Хотя с детства мне внушали, что женщины — это хрупкие, нежные, чувствительные создания. К тому же, согласно кодексу европейского этикета, муж и жена не должны любить друг друга. Это дурной тон и очень плохой вкус. А я всегда считал, что европейцы правильно смотрят на эти вещи. Женись для удобства, а люби для удовольствия. Очень разумная система, не правда ли? По своим воззрениям, вы оказались ближе к старушке Англии, чем я думал». Как было бы хорошо крикнуть в ответ: «Я вышла замуж не для удобства!» Но, к сожалению, тут Ред загнал ее в угол, и любая попытка протестовать, изображая оскорбленную невинность, вызвала бы лишь еще более едкие нападки с его стороны. «Какую вы несете чушь?» — холодно бросила она и, стремясь переменить тему разговора, спросила. «Как же вам удалось выбраться из тюрьмы?» «Ах, это!» — заметил он, неопределенно поведя рукой. «Особых хлопот мне это не доставило. Меня освободили сегодня утром». Я пустил в ход весьма тонкий шантаж против одного друга в Вашингтоне, который занимает там довольно высокий пост советника при федеральном правительстве. Отличный малый этот Янки, один из стойких патриотов, продававших мне мушкеты и кринолины для конфедерации. Когда о моей печальной участи довели должным образом до его сведения, он поспешил использовать все свое влияние. И вот меня выпустили. Влияние — это все, Скарлетт. Помните об этом, если вас арестуют. Влияние — это все. А проблема вины или невиновности представляет чисто академический интерес. Могу поклясться, что вы-то уж не относитесь к числу невиновных. Да, теперь, когда я выбрался из силков, могу честно признаться, что виноват и поступил как Каин. Я действительно убил негра. Он нагло вел себя с дамой. Что оставалось делать южному джентльмену? И раз уж признаваться, так признаваться. Я действительно пристрелил кавалериста Янки, обменявшись с ним несколькими фразами в баре. За мной эта мелочь не числится, так что, по всей вероятности, какого-нибудь бедного малого давно уже за это повесили. Он настолько походя упомянул о совершенных им убийствах, что у нее кровь застыла в жилах. Слова возмущения готовы были сорваться с ее языка, но тут она вспомнила о Янке, который лежал под сплетением лоз мускатного винограда в таре. Совесть ведь мучит ее не больше, чем если бы она раздавила таракан. И судить Ретта она не может, раз повинна в том же, что и он. И если уж говорить на чистоту, то должен вам сказать строго по секрету. А это значит, не проболтайтесь, мисс Питтипэт, что деньги действительно у меня, они преспокойно лежат в Ливерпульском банке.